Даниэль 25:7. Действительно, Винсан 1 пишет, что именно разговор с Даниэлем 1 на паркинге аэропорта Эр-Сифи навел его на мысль о рассказе о жизни, который изначально использовался лишь как вспомогательное средство, паллиатив, на то время, пока Золотан 1 не завершит работу по анализу сетей памяти, но которому впоследствии суждено было приобрести столь важное значение в свете концептуальных логических положений Пирса.